Глава 3. Китаец, который не пил. Человека 3 поздоровались с Мигре, и ему это было приятно. Вокруг второго этажа здания окружного суда шла такая же галерея, как на первом. Солнце уже было жаркое, и люди группами курили в тени, ожидая сигнала Иезекииля. Иезекииль с огромной трубкой в зубах приветствовал дружеским кивком Мигре, а заодно и присяжного с деревянной ногой. Придя в отель, Мигре долго раздумывал, ощутимо ли изменилось отношение публики к Уорду. Когда О'Нил, рассказывая о второй остановке, заявил, что Уорд и Бесси вместе пошли к железной дороге, смятения не было, был небольшой общий шок. Как будто у всех кольнуло в груди. Не станут ли они теперь все посматривать на Уорда с тем непроизвольным любопытством, с каким смотрят на убийцу? 5 сержантов стояли тут же неподалеку от офицера, отводившего их вчера в казарму, и в ожидании вызова в зал курили. Держались они друг от друга на расстоянии, точно поссорившиеся школьники. Уорд, нахмурив густые черные брови, стоял как бы отдельно от всех, и Мигре показалось, будто он из-под тишка поглядывает на него своими голубыми глазами. Интересно, дома он сегодня ночевал? И вообще, какие у него сейчас отношения с женой? Как она отнеслась ко всему этому? Может быть, он попросил у нее прощения? Или они окончательно порвали между собой? Китаец был хрупкий и миловидный, как девушка, и притом с большими миндалевидными глазами. Из-за маленького роста он казался гораздо моложе остальных. Впрочем, в каждой школе есть ученик, которого все дразнят девчонкой. Ожидались интересные новости. Отчет о вчерашнем заседании был напечатан в газете под жирной шапкой «Сержант Уорд утверждает, мне вкатили наркотик». О'Нил по многим пунктам опровергает показания Уорда. О'Нил опять изображал примерного старательного ученика, даже слишком старательного. Интересно узнать, он и Уорд разговаривают после вчерашнего или нет? Проснулся Мигре в мрачном настроении. Сильной головной болью, короче, со всеми признаками похмелья. Но вскоре оно прошло. И все-таки его злило, что приходится прибегать к этому американскому средству. В первые дни пребывания в Нью-Йорке Мигре поражался. Вечером прощаешься с человеком, находящимся в изрядном подпитии, а утром он встречает тебя бодрый и свежий. Мигре раскрыли секрет. Потом во всех аптеках, барах и кафе он видел эти подвешенные к стене горлышком вниз голубоватые сифоны с никелированными головками. Средство это добавляют в стакан с водой, и в ней сразу идут пузыри, и появляется пена. Причем обслуживают вас так же естественно, как если бы вы заказали кока-колу или кофе с молоком. Через несколько минут после приема алкоголя туман в мозгу рассеивается. Ну что ж, имеются машины для опьянения, имеются машины для протрезвления. Американцы, помимо всего прочего, железно логичны. «Присяжные!» Все потянулись в зал. Он оказался куда просторнее, чем вчерашний. Во всяком случае, он больше походил на зал суда. Тут была балюстрада, вроде алтаря, отделяющая судей от публики, кафедра для канонера и пюпитр с микрофоном для свидетеля. Присяжные, сидевшие за особым столом, стали выглядеть куда торжественнее. Мигре обратил внимание на нескольких человек, которых вчера как следует не рассмотрел, в том числе на рыжеволосого плотного мужчину. Он держался все время около Атторне, делал какие-то заметки и что-то вполголоса ему рассказывал. Мигре сначала принял его за секретаря или за журналиста. «Кто это?» – спросил Мигре у соседа. «Майк?» Этот-то Мигре уже знал, слышал, как к рыжему обращаются по имени. «А чем он занимается?» «Майк Урок, старший помощник шерифа, расследует это дело». То есть это Мигре округа. Оба они, и комиссар, и Урок, были одинаковой комплекции. У обоих уже наметилось брюшко. Появились складки на затылке, да и по годам они, пожалуй, были ровесники. Да так уж, в сущности, сильно отличается тусонский старший помощник шерифа от парижского комиссара полиции. Урок не носил ни шерифской звезды, ни револьвера. Светло-рыжий, с фиалковыми глазами, он выглядел миролюбивым, добродушным человеком. Видимо, ему пришла какая-то мысль. Он наклонился и что-то прошептал Атторне.

Может, Уорд и выходил. Я спал. Он привез меня к себе, бросил на тахту подушку и сказал, чтобы я ложился. Его жену вы не видели? В тот момент нет. Я слышал, как они разговаривали. Короче говоря, вы поехали на шоссе, чтобы отыскать Бесси, но из машины не выходили. Да, сэр. Машин вы не встретили. Шума поезда не слышали. Нет, сэр. Эти рослые крепкие парни были в возрасте 18-23 лет. 17-летняя Бесси уже успела выйти замуж, развестись и теперь погибла. Перерыв! Проходя мимо застекленной комнаты, Мегре услышал, как Аторне говорит по телефону. «Хорошо, док. Через несколько минут. Благодарю. Мы вас подождем». Очевидно, он разговаривал с врачом, который проводил вскрытие и сейчас должен будет давать показания. Но доктор, видимо, был очень занят. Перерыв затянулся больше, чем на полчаса, и коронер успел разделаться с полудюжиной мелких нарушителей порядка. В углу коридора Аторне и Майк Урок что-то оживленно обсуждали. Потом посовещались с офицером, сопровождавшим пятерых сержантов. Закончив, они закрылись в кабинете с надписью «Посторонним вход воспрещен». И вскоре к ним присоединился коронер.